экстренно прибывшего из Нижнего, и обе сестры, забыв лоск аристократического воспитания и своих изящных кавалеров из дипломатического корпуса, бросились на шею старика с самым искренним и, увы, отчаянно тривиальным восклицанием: «Тятенька!» Когда Насте минуло 18 лет, отец спросил ее: «Ну, Настасья, хочешь замуж? Мигом тебя просватаем, денег у нас много, а баронесса найдет тебе жениха, да еще какого, Рюриковича, с четырьмя фамилиями». Но Анастасия Романовна замуж не хотела. «Видите ли, тятенька, — говорила она, — если я теперь пойду замуж, то непременно попаду в ежовые рукавицы, потому что я молода и еще мало что видела. За купца я действительно не хочу идти, а вся знать народ не деловой, малопрактичный. Ну, вдруг вы умрете, останется нам с сестрой ваш капитал. Сама я не сумею с ним справиться, придется либо доверяться управляющим, либо благоверного припустить к делу. Неужто не жаль будет, что ваши денежки, нажитые потом и кровью прахом, пойдут в чужих, бог знает каких руках? Нет, вы сделайте вот что, тятенька. Возьмите меня от траумфеттерши, да познакомьте со своим делом. Вы не смеетесь. Я хоть женщина, а понимать могу, ваша дочь. А когда стану в курсе дела, тогда посмотрим, замуж ли идти, подождать ли. Женихов у нас при нашем капитале не занимать стать, всегда успеем». Восхищенный старик расцеловал дочь. «Моя кровь, моя кровь», — самодовольно говорил он. «Спасибо, утешила». В Нижнем Анастасия Романовна с поразительной быстротой вошла в курс дела. И Хромову оставалось только разводить руками и радоваться на коммерческие и административные способности дочки. Служащие боялись ее контроля больше, чем самого грозного Романа Прохоровича. Анастасия Романовна держала себя со всеми просто товарищески, ласково, даже не без кокетства, а между тем часто после самого любезного, почти игривого разговора с ней какой-нибудь управляющий конторы или главный приказчик стремглав вылетал со службы. Ее финансовый талант и инстинктивное понимание людей были поистине необыкновенны. Вскоре Хромов настолько привык к руководству дочери, что смело брался за одобряемые ею операции, не колеблясь принимал на службу рекомендуемых ею людей и не имел случаев раскаиваться. Свой последний приобретенный миллион Хромов откровенно приписывал участию в своих делах Анастасии Романовны и часто говорил ей, глядя на нее умиленными глазами: «Бисмарк ты у меня, Настя! Ух, какой бисмарк! Дальше меня пойдешь! Большой ты корабль, большое тебе будет и плавание!» В 82-м году Хромов поехал в Петербург навестить свою младшую дочь Таню, все еще проживавшую у траумфеттеров. Она на 4 года разнилась в летах с Настей. Вскоре из Питера пришла тревожная телеграмма: «Роман Прохорович разбит параличом, приезжай». Анастасия Романовна застала отца умирающим. Причиной удара было семейное несчастье. Таня увлеклась одним оперным артистом и в один прекрасный день сбежала с ним вместе за границу. «Послушай, Настя, — говорил умирающий, — Таня мне больше не дочь. Ты моя единственная наследница. Я не хочу, чтобы мои трудовые рубли переходили в развратные руки. Я не проклял Таню, потому что родительское проклятие вовсе губит человека, но требую от тебя, чтобы ты никогда, слышишь ли, никогда не видалась с ней и ни одним грошом ей не помогла. Обещаешь?» «Нет, папенька, — спокойно возразила Настя. Умирающий поднялся на постели. Как нет?» «Так, я люблю Таню и не дам ей пропасть. А без денег она пропадет непременно. Франт этот женатый, скоро ее бросит. Да если бы и развод получил, так я не позволю Татьяне сгубить себя с мерзавцем, известным всему свету. Таня неразвратная, вы это напрасно говорите, а только воли не имеет. За ней нянька нужна, а траумфеттерша не сумела держать ее в руках и на отчете». «А если, — сурово сказал старик, — я за эти самые дерзкие слова самое тебя лишу наследства, это как вам будет угодно». «Что ж ты думаешь делать с нею?» – спросил Хромов, помолчав немного. «Сперва вырву ее из лап этого скомороха, потом с годик подержу ее за границей или у нас в Нижнем, чтобы вся эта история улеглась и забылась, потом выдам замуж за дельного человека. Таня у нас красавица и умница. Если ей дать 1100 приданого, так у меня ее с руками оторвут, а позор ее мы так затрем, что словно его и не было». Хромов прослезился. «Настя», – сказал он торжественным голосом, – «я всегда любил и уважал тебя, но только теперь вполне знаю, какая ты. Знаешь, когда слушаться отца, когда ему перечить, спасибо тебе, как сказала, так и сделай. Да напиши той безумной, что я ее простил, не сержусь». На другой день Романа Прохоровича не стало. В 1888 году известная петербургская артистка Чуйкина, особо вполне приличная и принятая в обществе, но до дерзости самостоятельная и свободная от предрассудков, завела у себя вместо скучных казенных журфиксов веселые, почти исключительно мужские обеды по субботам. У Чуйкиной собиралась самая разношерстная публика, камергеры и гимназисты, козырные тузы литературы и провинциальные актерики на выходах, банкиры и балетмейстеры, присяжные поверенные и гостинодворские купчики. Дамы бывали редко, но если бывали, то обыкновенно молодые, не уроды собой и не чопорные.